Ладно, хорошо. Хлоп ударила себя по щекам женщина, беря себя в руки. Впереди ждет целый новый мир. Грррр, грррр, грррр. Завелся двигатель с третьего толчка, обозначая начало путешествия. Хех, ну, от винта. Примечание к части. Эй, не вините меня за рояль в конце, это все автор оригинала, показавший самолет в спин-оффе. И не важно, что тот спин-офф по сути был всего лишь мыслями Микосыча, но почему бы и нет, ни у кого мозг не сломался насчет прародителя. Я предупреждал, что большинство моментов будет отсебятиной, подкрепленной только некоторыми фактами, поэтому не стоит принимать все за чистую монету. Возможно, автор лет через цать раскроет таки сюжет касаемо прародителя, а то, судя по последним главам оригинала, все слишком уж сильно растягивается. Летательный аппарат HTTPS 2020 часов 3 минуты 12.3.108F8.976.265.10.4B603F27. Глава 36. Очнись, очнись. Вновь услышала чей-то знакомый голос Микоса. Очнись, МНХ. Че, что, где я? Открыла девочка глаза и увидела перед собой пустоту. Темную, мрачную и в то же время страшную пустоту. Что ты видишь? Послышалось из-за плеча. Девочка развернулась, но там была все та же темнота. Что ты видишь? Повторил странный то ли женский, то ли мужской голос позади. Ничего, ничего. Взяла себя в руки Микоса, преодолев первобытный страх темноты. Отлично, отлично, отлично, отозвалось эхом в пустоте. Теперь, че, что это? Воскликнула девочка, вмиг оказавшись в одном знакомом переулке. А, почему? Что происходит? Хотела она задать непонятно кому вопрос по поводу увиденного перед собой, но остановилась, увидев сцену того, как какого-то мужчину из раза в раз прокалывает осколком от разбитой бутылки сидящая на нем непонятная темная мутная личность. Прекрати, прекрати. Хотела она закрыть глаза руками, чтобы не видеть сцену насилия, но это было бесполезно. Оказывается, рук у девочки не было, как и ног, так и тела. Зачем вы мне это показываете? Ты забыла? Спросил ее некто позади, но в этот раз у девочки не получилось обернуться, тем самым также отвернуться от зацикленной сцены убиения мужчины. Это ты была той, кто убил этого человека? А, нет, нет, не может быть, он же человек, отрицала она, это не я. Отрицать бессмысленно, осветился образ мутного человечка, сидевшего на теле мужчины, и девочка увидела себя беспрестанно и безэмоционально убивавшей мужчину со стороны. Это ты, это твоя судьба. Нет, нет, прекрати, хватит отрицать. Бессмысленно мигом появилась перед ней, заменив зацикленную сцену с ее участием, то ли зеркало, то ли зеркальная маска, показывая перед ней ее безэмоциональное лицо. Я часть тебя, ты часть меня. Отрицать меня бессмысленно. У нас одна цель, мы одной крови, одного тела, мы одно целое. Это она все еще не могла понять, что происходит. Одна кровь, одно тело, одна цель. Что это значит? Ты уже знаешь, уже знаешь. Знаешь, эхом сказала зеркало и быстро проникла внутрь тела девочки. HTTPS 2020 часов 3 минуты 25.9D2F4D2A23F4A32D86T1085F6B5E3 МНХ. Проснулась Микоса, чувствуя по всему телу неприятную прохладу с ломкой. Я заснула. Что мне сейчас снилось? Не могла она вспомнить какой-то важный сон. Но вскоре она просто выбросила это из головы, обратив внимание уже на нового посетителя, доктор Егер. Увидела она перед кроватью со спящим мальчиком Григория, что непонятными манипуляциями пытался как-то помочь потерявшему от избиения сознание сыну. «Карла, будь добра, принеси, пожалуйста, воды из колодца», — попросил свою жену тот, что до этого также весь вечер хлопотала над Ареном. Микоса до этого тоже пыталась помочь Карле, но в основном только мешала, поэтому весь вечер ей приходилось пребывать в состоянии «принеси, подай, отойди и не мешай». Вот и заснула ненароком уже под ночь, но похоже, Григорию кто-то сообщил о состоянии сына, вот тот и приехал раньше положенного, под ночь. Видно, у разведки в этот раз было куда меньше раненых, чем обычно. «Мистер Егер, с ним все в порядке». Подошла она к отцу с сыном. Микоса не сомневалась в том, что быстрый осмотр тела ее первым другом не был плох, Но возможно, у этого балбеса есть какие-нибудь другие более ужасные повреждения. Все-таки мистер Йегер врач. Когда только они вернулись домой, мальчик был в ужасном состоянии, на нем живого места не было, с первого взгляда. Ал рассказал Карли о произошедшем, а также о том, что возможно у Ирена могут быть еще более тяжкие повреждения и лучше того не трогать до прибытия отца мальчика. Поэтому за весь вечер Карла только очистила лицо мальчика, которое, к слову, было также в ужасном состоянии. «Ох, Микаса, я не заметил тебя», — вздохнул порядком уставший Григорий Йегер. «Не волнуйся, Ирену нужен покой. Я осмотрел его тело, и у того на удивление скорее всего только несколько внутренних переломов, ну это мы точно узнаем, как только тот проснется. Ох, по его виду я думал, что все будет намного хуже», — вздохнул тот уже с облегчением. «Кстати, Микаса, не расскажешь более подробно, что случилось, а то Карла, хех, она порой бывает слишком нервная, и так мне все ясно не объяснила», — немного отшутился тот, чтобы придать нынешней ситуации больше тепла. «Ну, Гриша, ха, дорогой, там кто-то проник внутрь твоего подвала», — вбежала в дом нервная Карла, громко сказав что-то очень странное, для Микасы, но не для Григория, так как тот в итоге мигом побледнел лицом и посмотрел на жену с выпученными глазами. «Ты уже была внутри?» — спросил тот с ожиданием. На что его жена только молча помотала головой. «Хорошо, будьте здесь, я пойду проверю». И да, военные уже приходили. Не считая Алла, больше никого не было, так и ответила Карла, что был только один разведчик, что спас ее сына. «Вот как, ладно, ждите тут», — вышел за дверь. «Эх, что же за день-то сегодня такой?» — спросила непонятно кого Карла. «Сначала сын, теперь это, и когда только успели. Ах, про воду забыла. Я принесу», — быстро сказала Микаса и выбежала из дома. «Стой, там опасно. Вот же ж не успела женщина схватить девчонку. Карла бы побежала вслед за ней, чтобы вернуть, но бросать одного Ирена. Эх, надеюсь, это всего лишь Гриша забыл закрыть дверь в подвал. Лук, мне нужно оружие», — увидела в ночи она небольшой булыжник. «Сойдет». «Нет». Попробовав первой крови, Микаса не решила идти и рубить всем и вся головы от нахлынувшего адреналина, да она в принципе и не собиралась идти в тот самый подвал, но что-то внутри нее твердило, что нужно проследить за доктором. Все-таки тот далеко не последний человек в кругу ее семьи, и если с тем что-то произойдет, ну, ее маме с папой будет немного грустно. После первого произошедшего убийства девочка что-то потеряла и в то же время приобрела что-то новое. А что же это такое новое? Когда-нибудь она это узнает. Все же это новое ее поменяло, и теперь, ну теперь она хотя бы не чувствует того самого страха и волнения, касаемо ее будущего, настоящего, а также по поводу всего того, что происходит вокруг. Но видно, некоторое беспокойство было все же излишне. В данный момент Микаса увидела, что в изрисованном странными символами подвале с полупустыми книжными полками, Григорий судорожными движениями пытался в темноте, под тусклым светом свечки, загнать какой-то небольшой ключик в замочную скважину своего рабочего стола. «Наконец!» — воскликнул тот, не обратив никакого внимания на свою неожиданную гостью, открыв потайной ящичек, в котором ничего не было. Но, оказывается, в ящике было второе дно, и Йегер-старший достал из него небольшую книжечку. «Ох, хорошо, хорошо, доктор Йегер», — заставила вмиг покрыться мурашками только секунду назад успокоившегося Григория Микаса. «Похоже, моей помощи тут не требуется», — держала та булыжник в руке с безэмоциональным лицом. «КХМ, Микаса, разве я не просил вас ждать в доме? А если бы тут были бандиты?» Ненавязчиво спрятал тот тетрадь за пазуху и спокойно закрыл небольшой ящик, как обычно поступают со всеми обычными ящиками, и все бы ничего, если бы этот ящик не был потайным, спрятанным сбоку этого стола. Микаса поняла, что та тетрадь была чем-то важным для доктора Йегера, что он хотел скрыть от посторонних глаз, и она это не приняла, как что-то серьезное. Все-таки даже у ее отца были секреты, о которых ни ее мама, ни она не знали. И если доктор Йегер интересуется рисунками или книгами эротического содержания, то никто осуждать его за это не будет, если узнают, но мужчины же любят скрывать от других людей нечто подобное. По крайней мере, Микаса поняла это на примере своего отца, что как только речь заходила о его секретах в разговорах ее мамы, то тот напрочь отрицал всю свою причастность к этим книжкам эротического содержания, Даже если того обнаруживали на месте преступления изучающим эти материалы, то я бы вам помогла в этой ситуации, так же безэмоционально ответила она, опустив камень. Тетя Каролина забыла принести воды, вот я и решила, сказала она все же некоторую отговорку, которая ну никак в данной ситуации бы не подошла. Да, а если бы, остановился тот на полуслове, став приглядываться в глаза девочки, ясно, пойдем в дом, направился тот на выход, но остановился, как только кое-что понял, черт, в чем был смысл всего этого. Дверь вынесли, полы кровью измазали, половину моей библиотеки с плакатами, черт плакаты. Быстро вернулся он обратно, став что-то разыскивать, но после тщетных попыток поиска, тот сдался и направился обратно на выход, не обращая внимания на странные взгляды Микасы. Эх, ладно, неважно, кто бы это ни был, он ничего не поймет. Даже если это кто-то из моих коллег начал подниматься по лестнице вверх, нужно бы прикрыть подвал чем-нибудь до прихода военных. Продолжал размышлять тот вслух. Сейчас нельзя никого впускать внутрь до прибытия следователей военной полиции из королевского города. Уж простите, детектив, но тут вы вряд ли чем-то сможете помочь, сказал прямо Ханнис, которого со своей небольшой группой собутыльников назначили на охрану дела, касаемо демона стен, мужчине в смокинге и шляпе. Да вы их уже неделю ждете. Там небось уже все улики пылью покрылись, привел аргумент мужчина в шляпе. Ему самому уже надоело ждать прибытия полиции. Время идет, а преступник на свободе. Дружище, может быть, договоримся. Начал мужчина в очередной раз предлагать Ханнису немного платы за проход. Тот всегда отказывался, но когда-нибудь и эта крепость падет, проверено было не раз. Приказ есть приказ, ничем помочь не могу, и мы и сами не в восторге, но того было не сломить. Преступление произошло прямо перед проведением какого-то важного собрания у короля, поэтому никого из следователей не отпустили сюда заниматься расследованием, и вот как те приедут, тогда и приходи. Ну да, оно и видно, те и вовсе не допустят меня сюда. Пробурчал себе под нос мужчина в шляпе, отходя от того самого подвала, где впервые были замечены следы демона стен за последние месяцы. Мужчину звали Вальдерихтер, и тот был детективом, которого наняли расследовать дело по исчезновению проститутки. Смешно, да. Бывший главарь банды наемных убийц бегает по городу и пытается найти следы пропавшей проститутки. Но деньги не пахнут, это Валда уяснил еще во времена войн бандитских группировок в подземном городе в годы своей юности. Для бандитов в последнее время наступили тяжелые времена. Военные, что ранее почти не обращали внимания на подземелье, а даже наоборот, достаточно часто сотрудничали с бандитами, будто сорвались с поводка и начали накрывать все бандитские синдикаты с другими группировками, а все из-за чего? Из-за какого-то там демона стен с подражателями. Банда Валда также попала под разнос, так как попалась на удочку Николая Лобова, что перед проведением парада решил сорвать куш на продаже оружия этим подражателям. В общем, с тех пор утекло много воды, и в итоге, благодаря связям среди влиятельных людей, у Рихтера получилось не попасть за решетку по сравнению со многими его бывшими товарищами. И вот теперь он в роли обычного частного детектива уже полтора месяца ходит и изучает дела убийств, похищений и других преступлений. Уж не с его репутацией и возрастом было бы лезть в армию, да и не прижился бы бывший бандит с теми. Повезло, что в свои годы Валда подкупил одного чиновника, и тот за определенную плату сделал документы частного детектива и гражданства, что и позволило тому стать вполне себе законопослушным гражданином. Мда, порой самые бесполезные вещи могут стать той самой спасительной тростинкой в дни отчаяния. Делом культа демона Валда заинтересовался давно, но приступить к расследованию он решил только сейчас. Дело в том, что военная полиция решила обратиться за помощью к частным детективам, касаемо поимки первого, кто устроил неразбериху в городе, того самого демона стен. Вот так сильно вояки хотели того поймать, что даже пригласили других людей из обычных жителей, но это помогло. Демон стен не был схвачен, зато раскрытие других дел, касаемо тех же подражателей, увеличилось многократно. Но Валда тогда не обратил внимания на это. Все же одно дело поймать подражателя, за которого почти ничего не заплатит, и совсем другое — поймать первого, кто в принципе и вовсе может не существовать. А уж в связи с конкуренцией военных следователей и других более профессиональных детективов, тогда он решил пойти уже проверенными методами. Выполнить небольшие заказы расследований, подкопить денег, да уйти уже в официальный торговый бизнес. Благо Рихтер был достаточно интеллигентным человеком с модным костюмом, поэтому вполне мог сойти в кругу торговцев за своего в королевском городе, а единственное, что могло выдать его криминальное прошлое, это искусственный глаз с красной радужкой. Конечно, награда за первого была очень хороша и могла обеспечить безбедную старость даже молодому юнцу, но мужчина решил действовать давно проверенными методами. Но все вмиг изменилось, когда тот, расспрашивая местных о пропавшей проститутке, наткнулся на сплетни о появлении в городе демона Стены. Вроде бы ничего интересного, все же люди всегда приписывали тому большинство преступлений, пока речь не дошла до странных письмен, что были схожи с первым преступлением. Вот тут-то чутье его не подвело, и мужчина принялся копать глубже. Вскоре он выяснил место преступления и явился туда, где оно произошло, но то место охраняли гарнизоновцы в лице Ханниса и его коллег-собутыльников. В королевском городе, а точнее под ним, Валда часто приходилось иметь дело с пьяными военными, и те, как правило, всегда шли на уступки за определенную цену. Но не в этот раз. Эти люди были непреклонны, как позже Рихтер разузнал. Место преступления было домом очень уважаемого в этом городе доктора, поэтому то военные не хотели мужчину пропускать, только в присутствии следователей из Митры. Но даже несмотря на все это, мужчина не опустил руки и принялся изучать и другие преступления, которые могли произойти за последнюю неделю, и это было не зря. Оказывается, недалеко от дома пропавшей проститутки было совершено убийство. Один мужчина под воздействием наркотиков убил другого, причем наркотики были прямиком из подземелья. А к сведению, те уже нигде нельзя найти из-за уничтожения всех подобных веществ военными. В этот раз небольшая взятка сработала, и Валда удалось поговорить с толстяком, что убил своего приятеля, и тот сказал всю правду. А именно то, что его приятель избивал маленького мальчика, а он просто смотрел за девчонкой, чтобы та никого на помощь не позвала, а дальше он просто не помнил больше ничего, а также никаких наркотиков они в своем городе не видывали и не знают, что это даже за слово. Рихтер давно был среди бандитов и мог отличить обычных головореза с психопатом от обычного обывателя, что неосознанно мог причинить куда больший вред ради развлечения. Как правило, мелкие бандиты могли максимум кого-то ограбить или избить, но вот психопаты или головорезы всегда убивали либо изощренными способами, либо максимально практичными и профессиональными. И тут определенно поработал какой-то головорез, хоть преступник и хотел выдать тело за работу психопата. Детективу повезло также посмотреть на тело убитого, которого было уже не узнать из-за множества ранений. Но даже в таком состоянии тот увидел раны, указывающие на работу профи, поэтому вариант с толстяком-психом под наркотиками сразу отпал сам собой. После этого Валда узнал, что один ребенок был как раз сыном доктора Егеря, а также убийство приятеля и преступление демона Стен произошли в один день. Но, к сожалению, семья Егерей на некоторое время была спрятана военными, ради их же безопасности. Также он слышал о еще одном лице в виде одного разведчика, что и спас детей от участи быть убитыми, но большей информации он не узнал. Были, конечно, свидетели, касаемо пропажи проститутки, а именно какой-то военный также расспрашивал людей о убийстве приятеля, и тот был последним, кто предположительно встречался с пропавшей женщиной. Валда смог узнать о том военном только одно от свидетелей, а именно его небольшой рост, а человека с небольшим ростом он встречал только в одном месте, хоть и тот не был военным. Динь-динь, зашел Валда Рихтер в один примечательный магазинчик, что буквально несколько месяцев назад открылся в этом городе. Его можно было бы даже назвать уникальным в этом городе, все же только здесь продавали великолепный чай, а также за небольшую сумму наливали. Мужчина не был поклонником подобных заведений, но повидаться со старыми знакомыми, которые все же смогли выбиться в люди, эта возможность грела ему душу. «Добрый день, Ривай, не нальешь чашечку?» Обратился уже в который раз, в прошлом одному небезызвестному бандиту Леви, Валда. «Деньги вперед!» — с презрением сказал тот, потирая полотенцем какую-то чашку. «Да-да», — спокойно отреагировал тот и достал парочку монет. Ривай и раньше был не в восторге от разного рода сотрудничеств в прошлом вместе с Валда во времена войн группировок в подземелье, а уж после того, как мужчина начал расспрашивать бывшего бандита о проститутке, тот и вовсе ушел в полное игнорирование. Мда, это действительно было глупо. Тот, кто с таким трудом выбрался из дерьма в настоящую жизнь, вряд ли бы захотел совершать разного рода преступления еще раз. А где Фролан? Опять пытается на ком-то нажиться. Кто-то не меняется и в настоящей жизни, ну его трудно в этом винить, все же Валда такой же. Ясно, ну что ж, по крайней мере того не выгоняют на улицу пинками. Динь-динь, прозвенели колокольчики над входной дверью, ознаменуя собой прибытие нового посетителя. Промолчал Ривой, увидев вошедшего, черный охотник за. Это в прошлом. Хорош, Леви, где мои деньги? Спросил какой-то малец в военной форме, Хаем, черный охотник, что-то знакомое, погодите-ка. Валда слышал про того в прошлом, кто охотился за головами работорговцев, но он не встречался с ним лично. Про него даже легенды ходили о том, что он в одиночку уничтожил рынок рабов, но правда это или нет уже не важно. Тогда Валда был главарем банды наемников, поэтому у него были совсем другие проблемы. Хотя внешность у пацана, или карлика все же достаточно запоминающаяся. «Какие деньги?» – спросил тот в ответ. «Ты отдал нам нашу долю за работу. Мы тебе ничего не должны. Работа не, Хаем, и то верно. Ладно, я рад, что с вами все в порядке. Где Фарлан?» – задал тот же вопрос пацан, не обратив на Валда ни малейшего внимания. «Не знаю, наверное, пытается на ком-то нажиться», – точь-в-точь повторил он слова, сказанные Валда. «Хаем, вот как? Ну ладно, тогда зайду позже», – сказал тот и начал было уходить, пока в магазине не появилось третье лицо. «Боф, куда стафить этот товар?» Пришел из подсобки один непримечательный работник, что выделялся только то ли брикетами, то ли каким-то специальным устройством, заменяющим зубы на лице, скорее вторым, так как первое поставить стоит слишком огромных денег в столице. Да и само устройство было в полголовы, тем самым мешая говорить работнику. Внимательно посмотрел на пришедшего черный охотник, после чего с раскрытыми объятиями и удивлением выкрикнул: «Лебовски, ты что ли? Прости, не узнал. Эфтой, не подходи». Живо удрал тот обратно в подсобку. «Эй, не пугай моих работников», — хмуро посмотрел Ривой на охотника. «Ох, да спокойно, мы в прошлом как-то виделись, приятно увидеть кого-то из знакомых живым. Ладно, я зайду чуть позже, мне еще много всего нужно сегодня успеть сделать». Ушел, покинув заведение звонком колокольчиков. Он уфал. Фу, вздохнул с облегчением, выходя из подсобки. «Лебовски, я смотрю, вы достаточно хорошо знакомы, не расскажешь чего интересного?» — спросил с интересом Валда. Охотник за рабами очень удивил его, особенно его форма и его рост. «Кахаем, ну если вам интересно». Далее Рихтеру пришлось прослушать получасовой шепелявый рассказ о похождении одного начинающего бандита-неудачника, что встал на путь истины после встречи с этим карликом. Как-то иначе Валда охотника бы после такого рассказа не назвал. В итоге все закончилось тем, что два моих друга захотели стать торговцами рабами и уехали в подземный город, а я стал копить на новые зубы. Мда, какой хороший конец. «Хаем, говоришь, что это произошло осенью прошлого года?» — повторил момент из рассказала этого Лебовски, которого звали Боб. «Валда». Именно так, поддакнул тот. «Хаем, первое происшествие с демоном стен произошло почти в то же время, и второе происшествие неделю назад. Также пропавшая проститутка, встречавшаяся с кем-то из военных с маленьким ростом в последний раз, а еще какой-то разведчик, бывший еще одним свидетелем в деле убийства приятеля. Тут определенно во всем этом есть какая-то связь», — продолжил ломать и дальше голову детектив. Примечание к части. Валда Рихтер, HTTPS. 2020 часов 3 минуты 19 секунд, К38659F84BA2D427C835C5HTTPS. 2020 часов 3 минуты 19.55995F155C1E2F3M4DB8493A21. Глава 37. Глава 37. «Плесь, а-а-а!» — вырвала из сладких грез меня холодная вода, вылитая одной безумной девушкой. «Ты че что творишь, Белла?» «Доброе утро, Александр!» — встретила она меня милой улыбочкой. «Как вам утренний душ? Не желаете чаю?» «Желаю!» — воодушевленно ответил я, поднимаясь с матрацев, уютненько уложенных ранее на моем друге коконе. Прошло 3 дня с тех пор, как мы въехали обратно внутрь стен и уже 2 дня находились в пути обратно в штаб-квартиру разведкорпуса. А нет, уже приехали. Пока я спокойно себе дрых в повозке, наш конвой успел уже въехать во внутренний двор штаба, да разойтись кто куда. Плеясь, вылила она остатки воды из ведра мне на голову. Блеск, эй, ты перегибаешь, я ведь и обидеться могу. Надувшись, сказал я, эта мымра великовозрастная уже несколько дней докучает после того случая динамства с моей стороны. Как ты меня назвал? Кажется, вслух сказал, мымра, огрызнулся, подпрыгнув на месте, тем самым встревожив кокон, который все это время мне и пришлось охранять. Назад пути нет, слова сказаны, а игра в дурачка не прокатит. Мое актерское мастерство не настолько прокачано, хотя я... Да-да я тебя. Начала закипать девушка, да-да я, убью. Прыгнула на меня с кулаками эта мисс, но этот номер был бесполезен из-за ее все еще не зажившей раны и моей феноменальной способности к уклонению, которую я не применил из-за переполненного инвентаря, встав в простую позу супермена. Ай, эф-ша-ша-ша, схватилась она за руку с шипением. Зачем мне уклоняться, когда у меня характеристики на сверхчеловеческом уровне? Да и, вдруг не заметив кого, ненароком зашибу из-за веса, который добавил сверху моих 150 килограмм еще 50. Хаем, да я блин уже похлеще любого амбала или тостика буду, хотя сравнения не самые лучшие. А вот богатырь всея парадиза, это звучит уже неплохо. Ну когда-нибудь в будущем, когда вырасту, черный богатырь всея парадиза, мда, тихо шифером шурша, как говорится, вот же, мелкий, какого хрена ты такой крепкий? Диета из высококалорийных продуктов и тяжелые тренировки. Показал я свои мышцы на руках, как какой-нибудь бодибилдер, вот в чем секрет Absolutely Power. Высокий кол. Пыталась выговорить и понять сказанное мигом успокоившаяся Изабелла. Хех, всегда работает, правда немного переборщил с эмоциональностью, аж некоторые свидетели из немногих солдат во дворе, что не разошлись по своим делам, начали посмеиваться. Оставить дурачество. Огрызнулась появившаяся прямо из-за спины белобрысая, вот как знал. Одной жертвой случайного зашибания меньше, только отошла доложить начальству, а вы тут устроили шоу. Хмуро сказала та, садясь на место кучера, вот доставим это чудище, тогда и делайте что хотите. Хотела она уже ударить вожжами лошадей для движения, когда... Ау, привет! Гав-гав кричала мне, махая издалека Хис вместе с Собакином, стоя на одной из башен штаба, смотри, ва-а-а. Дальше-то камнем прыгнула вниз, чите. Мигом отреагировал я и быстрыми движениями с прыжками направился в место, куда это чудо должно было приземлиться в смятку, но похоже мои телодвижения были излишни, так как девочка просто выстрелила из гарпунного захвата, который я ранее не заметил, в противоположную башню и использовала газ, чтобы на полной скорости в полете на реактивной тяге влететь в мои объятия. Фуф, успел с облегчением выдохнул я. Времени на обдумывание совсем не было, благо реакция с ловкостью и силой были на высоте. Поэтому, использовав местный каменный интерьер, я, аки-ассасин на максималках, прямо на половине пути с прыжка перехватил это чудо. В ином же случае, она бы просто убилась об противоположную башню. Эх, я тоже рад тебя видеть, Бух, ты чего удумала то? Спросил я, кое-как приземлившись на землю. В последние дни, после посещения подвальчика, пришлось усиленно корчить из себя самого ленивого солдата в мире, чтобы ненароком случайно не прибить своим весом случайных прохожих. Если уж в прошлом это еще не было проблемой, так как мне приходилось меньше контактировать с товарищами, то сейчас это действительно стало проблемой из-за наличия вокруг множества союзников, которые и так диву дивятся тем способностям, которые я показал при борьбе с титанами за пределами стен. Я хотела показать тебе то, чему научилась за это время. Зачем ты меня поймал? Внезапно начала протестовать девочка, вырываясь из моих рук, блин, да что за день-то такой, ну, умничка. Показала прекрасный полет валькирии, который чуть не закончился твоей смертью от стен соседней башни. Спокойно покивал я головой, скрестив руки на груди, на что мелкая только немного смутилась, эй, это был не комплимент, и вообще, кто занимается твоей подготовкой, и, это что, мой старый комплект УПМ. Осмотрел я ту с головы до пят одетую в мою прошлую форму и упм с затянутыми ремнями. Мда, и на что она рассчитывала? Даже с 7 килограммами общего веса всего оборудования и то еле стоит. И это еще не считая того, что само оборудование уже давным-давно нужно менять. Да я вообще его оставил на складе на черный день. Инвентарь инвентарем, но на вызов того требуется энергия духа, которая хоть пополняется от поглощения энергии, но вдруг произойдет тоже солнечное затмение вместе с внезапным наступлением Титаногеддона, марлийцев. А я в это время буду находиться в постели с какой-нибудь бестией, весь уставший и гол, как сокол. В общем, не хотелось бы с голыми ляхами бежать навстречу приключениям. Конечно, система много всего полезного мне подкрутила, но всегда нужно готовиться к худшему. Мму, просто в арсенале не было нужного размера. Пришлось взять твой, уменьшилась в размерах девочка, явно чувствуя вину за взятое без разрешения оборудование. Как она вообще его достала со склада? Разве он не охраняется? А обучать меня никто не хотел, поэтому я сама. Уже выпрямилась и посмотрела на меня грозным взглядом она. Хаем, я не против того, чтобы она также обучалась маневрированию с малого возраста, но, сейчас у нее не хватает одного важного ресурса, который жизненно необходим каждому солдату, веса. Именно из-за недостатка тяжести, девочка вмиг разогналась и чуть не превратилась в лепешку, украсившую стену одной из башен штаба, поэтому, эй, кричала мне в спину белобрысая, но я ту игнорировал, пока к нам бежала Изабелла, вздохну и хрен с вами, вот и правильно. Я уже говорил, чтобы сами разбирались с трехметровым при том же развязывании кокона. Охрану до штаба я обеспечил, а дальше как-нибудь сами. Это что сейчас было? Подбежала к нам Белла и с беспокойством начала осматривать Хис. Эй, тебе еще рано заниматься полетами. Как рано? Вон Ал спокойно себе летает. Так почему мне нельзя? Спросила уже девочка с наездом у Беллы, включив свою особенную способность пристальный зерк. Алессандр. Посмотрела она уже на меня, пытаясь придумать что-то вразумительное, ну номер дохлый. Даже я не знаю, из чего состоят мои кости с мясом после всех тех модификаций, проведенных системой, которая тоже непонятно чем вообще сама по себе является. Александр, это Александр, он давно этим занимается, а ты еще новичок и сразу практиковать начала. А если бы с тобой что-нибудь случилось? Все же нашла что сказать она. Да, ну, я. Внезапно поникла девочка. Хмм, обычно Хис куда более бойкая. Я уж думал, та до конца будет настаивать на своем, да начнет втихушку готовить план мести для Беллы, как она делала во времена учебки с некоторыми шутниками, подмешивая им в еду немножко отравы, обеспечивая тем очень долгое времяпрепровождение в комнате царей на белом троне. Но видно не в этот раз. Так, прекрати убивать в зародыше чувство познания у Кристы. Отогнал подальше от Хис Беллу. Я еще до войны помню, как многих школьников и силком не могли заставить обучаться, а тут она сама захотела. А если она позже не захочет вообще чем-то подобным заниматься? Конечно, я не хочу, чтобы она однажды оказалась в брюхе Титана, но уметь хотя бы обращаться с УПМ, чтобы при ЧП иметь возможность свалить куда подальше, это точно лишним не будет. Так, не слушай ее, Криста, я сам займусь твоим обучением позже. А для начала вот тебе задание. Вставай по утрам вместе с остальными разведчиками и выполняй такие же тренировки, как и у них, уж лучше так, чем она будет сама заниматься непонятно чем. Только для начала нужно будет пошить ей форму по размерам, ремни подрезать да затянуть на новом оборудовании, или может пока подождать пару лет с практикой. Хотя можно было бы накинуть ей утяжелителей, но она ведь обычный человек, да и еще дитя, вряд ли она сможет долго с ними проходить. На том и порешили, отправившись в мои хоромы, которые я так и не обживил, когда мы переехали из старого штаба на территории Стены Розы. К сожалению, в своих хоромах, которые на удивление оказались вполне себе неплохим местом проживания, а именно казармой на 30 человек. Конечно, круто и все такое, но прошлый, хоть и дряхлый домик с соседями-комарами, привлекал тем, что в нем я мог жить вместе с Хис, а тут только другие военнослужащие. Хотя достаточно много коек освободилось после прошедшей экспедиции, но факт налицо, жить с противоположным полом теперь точно нельзя. Таким образом было решено искать отдельный домик за пределами штаба, хотя бы в ближайшем поселении, поэтому вскоре я успел навестить командира Шадиса до того, как тот уехал бы в столицу и в лоб сказать тому, что на правах наемника ухожу в отпуск до начала 19 экспедиции. Ну, тут уже вторая группа разведчиков готова отправиться, поэтому нам, как только что окончившим 17 экспедицию, положен отдых примерно в 3-4 неделе. Хотя тут зависит множество факторов. К примеру, если прибавка в виде новых солдат от кадетского корпуса или других рот войск будет большая, то экспедиция начнется в кратчайшие сроки. А самое главное, я понял, что отдых положен только основному мясу, а именно всем от рядовых до сержантов включительно, в то время как весь офицерский состав обязан отправиться на следующую экспедицию. Таким образом, желание набрать побольше званий у меня поубавилось немного. Но проблема с жильем была не единственной. Основная заключалась в том, что книжки, оказывается, весили куда меньше. Как раз плюс 100 килограмм они и весили, в то время причина, которая занимала от 450 килограмм и выше, была прямо под носом. Остатки титана прародительницы, а именно тот самый мясной, кожаный кокон, в котором лежала Хис во время парада, стали камнем или кристаллом. Я пока так и не исследовал материал, но через окошко в интерфейсе я более-менее рассмотрел его. Вот такого я точно не ожидал. Ранее в инвентаре все вещи застывали во времени, а тут химическая реакция прямо внутри пространственного ящика. А тут вообще уместно приплетать хим. Реакцию на пространство. Таким образом, у меня стало еще больше вопросов. После этого внезапного перевоплощения, которое из обычного мясного комка в 20-30 кг стало в 10, а то и больше раз тяжелее прямо внутри инвентаря. Мда, а еще нужно приглядеться к нынешнему мед, персоналу. Тяжело вздохнул я, выезжая на пустой повозке и одновременно с этим вспоминая также небольшие упоминания от Беллы, что всякими разными намеками пыталась донести информацию о мед, сестрах, которые устранили парочку солдат в нашей экспедиции. Вот странная она, вроде бы и злится, но при этом пытается предупредить о разного рода странных ситуациях. И даже вопрос не в том, что те являются предателями рода человеческого, а скорее вопрос в том, вдруг они еще какой вред причинят Хис. С другой стороны, девочку можно было бы использовать в своих целях. Не-не, нахер, вторым Эрвином Смитом я становиться не планировал. Нужно будет с этим разобраться ради безопасности девочки. Александр. Вот и еще одна головная боль. Четырехглазая собственной персоной в надетом упм на хвосте, видно, закончила наконец с рапортами о прошедшей экспедиции. Та, после моих советов с новым построением и использованием ракетниц для управления всем легионом до похода за стены и во время него с ловлей трехметрового, отправила прошение на перевод меня в исследовательский отряд, что мне крайне не понравилось, но это только полбеды. Ты куда собрался? Впереди куча работы. У нас еще титан нерезанный. Поддала она газу, пытаясь нагнать мою повозку, которая и так недалеко отъехала от штаба. Вот же чокнутая. Кто ей вообще давал разрешение на разбазаривание такого ценного ресурса, как газ? Хотя полет у нее отменный, даже не делает остановок на деревьях, беспрерывно цепляясь и отцепляясь от них же гарпунными захватами. Завидую. У меня отпуск. Выкрикнул ей я, да снял сапог и после этого прицельным броском попал в самое яблочко, в лоб, тем самым сбрасывая хвост. Что ж, боеспособность нового секретного оружия, под простым названием «билет в Нирвану», опять доказал свою состоятельность. За здоровье Ханджи я не переживал, все же этот навык был проверен на Гергире, и тот вполне себе был живым и здоровым, а вот отоспаться бы ей совсем не помешало. Надеюсь, кто-нибудь из караульных подберет ее, не разбудив. Для меня было бессмысленно тратить время на обследование трехметрового, по крайней мере в компании других солдат точно. Уверен, как только те увидят мои способности, меня сразу же запишут, если не в титаны, то во враги или подопытные крысы точно, поэтому тратить те же 2-3 недели на наблюдение за опытами над титаном было бессмысленно. Сейчас были другие задачи, и одной из них являлась новая база, желательно недалеко от штаба, куда можно было бы скинуть все ненужное барахло, которое скопилось за все прошедшее время в этом мире, ну а также тело проститутки прикопать, еще и обследовать этот прародительский мясной камень. В идеале было бы очень кстати съездить в штаб на территории Розы, где и можно было бы прикопать трупец в болоте, а также посетить подземелье, чтобы скинуть всякое барахло в место, где и так уже долгое время пылится воздушный шар, который я украл у семьи Орлертов, но, не вариант. Жители Парадиза пока не в курсе, как и власти имущие, про захваченного титана, а после этого совещания скорее всего кто-то точно да будет копать под меня. Как бы мне не хотелось показать себя, да посетить местные королевские библиотеки. Сейчас еще не подходящее время для этого.